детектив Ламонт или Клермонт. Его черты расплывались. «У вашего отца или кого-нибудь еще был ключ?» «Его фамилия была Клермонт. Александр Клермонт». «Нет, я...» «Да...» София подняла руку и прижала кончик пальца к виску, словно это могло помочь ей думать. «Мой отец...» Я дала ему ключ вскоре после того, как въехала сюда. В его квартире делали ремонт, а я должна была уехать из страны. Я предложила ему пожить здесь, пока меня не будет. Сомневаюсь, что забрала у него ключ. Я напрочь забыла об этом. Он часто пользовался вашей квартирой? Нет, он не пользовался ею даже тогда, когда я предложила. Остановился в гостинице. Или сказал, что остановился, — подумала она. Может быть, он все же иногда приходил сюда, и тогда, и сейчас. Разве по возвращении за границы она не чувствовала, что кто-то был здесь в ее отсутствие? Всякие мелочи, лежавшие не на месте. Нет, глупости. Это наверняка сделала уборщица. У отца не было причины пользоваться ее квартирой. У него была своя, где он жил с Рене. «Он обманывал твою мать», — шептал ей внутренний голос. «Он обманывал Рене». «Мисс Джамбелли, прошу прощения, что вы сказали?» «Дать тебе воды или чего-нибудь еще», — вставил Тайлер, давая ей время прийти в себя. «Нет-нет, спасибо». «Прошу прощения, детектив, кажется, я задумалась». «Все в порядке. Когда вы в последний раз видели своего отца?» «В субботу вечером. Мы устраивали прием на винограднике, ежегодный официальный прием. Мой отец был там». «В какое время он уехал?» «Не могу сказать. Там было очень много народу. Он не попрощался со мной». «Он приехал один?» «Нет, с ним была его жена, Рене». «Ваш отец был женат?» «Да, он женился как раз в день приема, на Рене Фокс. Разве вы с ней еще не связались?» «Я не знала ее существования. Ее можно застать на квартире вашего отца?» «Да, я... да», — повторила она, вовремя прикусив язык. «Мисс Джамбелли, у вас есть оружие?» «Нет». «А в вашей квартире не было пистолета?» «Нет, я не люблю оружие». «У вашего отца был пистолет?» «Не знаю». «Насколько мне известно, нет». «Когда вы в последний раз были в своей квартире?» «Неделю с лишним назад. Я уже говорила вам, что уже несколько месяцев живу главным образом в Напе. Сегодня мы с мистером Макмилланом приехали сюда из офиса в деловой части города, чтобы забрать кое-какие вещи». «В каких отношениях вы были с отцом?» Она напряглась. Сидевший рядом Тай почувствовал это. «Детектив, он был моим отцом. Я избавлю вас от необходимости спрашивать, не я ли его убийца. Нет, не я. И не знаю ни того, кто его убил, ни почему он это сделал». Голос Клермонта остался спокойным. «У вашего отца были враги?» «Очевидно». «И вы знали их?» — продолжал гнуть свое сыщик. «Нет, я не знаю никого, кто мог бы убить его». Клермонт заглянул в свой блокнот и начал изучать какие-то записи. «Как давно развелись ваши родители?» «Они разъехались больше 7 лет назад». «Разъехались?» «Да, они не жили вместе, как в буквальном, так и в переносном смысле, с тех пор, как я была ребенком». «Следовательно, Рене Фокс — вторая жена вашего отца?» «Верно». «Причем они поженились лишь 2 дня назад». «Так мне сказали». «Когда развелись ваши родители, мисс Джамбелли?» У Софии засосало под ложечкой, но полицейский не должен был видеть, что она нервничает.